почему все-таки они разошлись? Мать красивая, даже сейчас, а ведь ей уже 33. Если еще малость приодеть. А Дмитрич? Дмитрич настоящий мужик. Сережа вряд ли сумел бы объяснить, почему он никогда не называет его отцом, ни тем более папой, а за глаза говорит «Дмитрич» или «Юде». Тот был действительно настоящим мужиком. В нем чувствовалась сила, которой, как казалось Сереже, так часто не хватало ему самому. Но главное, Дмитрич был голова, он был прекрасным химиком и заведовал лабораторией в Большом институте. Правда, он почему-то ни разу не предложил Сереже помочь, хотя тот и говорил, что у него с химией проблемы, но ведь он так занят. Впрочем, отец и не обижался. Сережа как-то заметил, что он тоже избегает называть его по имени, а говорит просто «знаешь» и «понимаешь». Наверное, они еще не привыкли друг к другу, ведь они встречаются немногим больше года. Может, это придет? Сереже так хотелось, чтобы отец на прощание пожал ему руку чуть с большей теплотой. Но деньги Юде иногда давал. Один раз даже купил ему куртку. И Сереже показалось, что мать, узнав об этом, заплакала. Может быть, она все еще его любит? Иначе почему она так и не вышла замуж? Он никогда не говорил с ней об этом. Не говорил, потому что боялся причинить ей боль. Мать он любил. Но какую досаду он испытывал при мысли, что один из них, мать или отец, разрушил то, что могло бы быть для него таким счастьем, нормальная семья, отец, его поддержка, его любовь. За мать он, конечно, глотку перегрызет, но все-таки с матерью обо всем не поговоришь. Женщина есть женщина, что с нее взять? А деньги? Ну и деньги, конечно, почему бы и нет? Кто виноват в том, что он лишен всего этого? Неужели мать? Насколько он знает, встречаться с отцом он начал по его инициативе, и мать не возражала, вернее, молчала. Впрочем, и особенного восторга по этому поводу она не испытывала. Почему? Почему она никогда о нем не говорит? Сережа шел, понуро опустив голову и подбрасывая ногой банку из-под импортного пива. Такие банки были еще относительной редкостью, и мать держала их на полочке в кухне в качестве украшения. Когда он подошел к школе, во дворе было уже пусто, и дворничиха Степановна, ворча, счищала со ступенек грязь большой алюминиевой лопатой. Полтора месяца, которые Наташа потратила на оформление паспорта, пролетели как один день. Она просыпалась и засыпала с мыслью о Париже, и даже сны видела одни и те же. То она что-то покупает в парижском магазине, но ей не хватает денег, чтобы расплатиться, то у нее их нет вовсе, и все, что она купила, куда-то исчезает в последний момент. «Это от того, что у меня никогда не было ни денег, ни тряпок», — думала она. Сейчас же она чувствовала себя почти богачкой. Зинаида Федоровна ради такого случая сняла со сберкнижки свои похоронные, которые отказывалась снять, даже когда болела и когда были нужны дорогие лекарства. Наташа расплакалась, но деньги взяла, потому что понимала, как рада за нее мать. Думать о грустных вещах, когда за окном бушевала весна и ее ждал Париж, было невозможно.